Глава 46. Дайра. Дайра вошла в Аус поздним вечером с милой русоволосой зеленоглазой девушкой, которая держала за руку маленького, но юркого и непоседливого рыжеволосого эльфа. Второго эльфа, точную копию того, что крепко держала Фатая, Дайра держала сама. Рыжих близнецов девушкам дали в нагрузку для укомплектации, так сказать, как пошутила на прощание Мерта. Малышей освободили во время одной из вылазок в логово черных колдунов, куда прокладывался портал с помощью силы Демиурга. Всего за неделю маги жизни спасли 665 людей и нелюдей, в разное время бывших захваченных в плен с разными целями. Зато теперь можно было смело предположить, что некромантия на Сьере оказалась практически искорена, так же, как и черный культ в Лонге. Конечно, с течением времени появятся новые приспешники тьмы, но на сегодняшний день магический резерв Демиурга пришелся планете дислокации звездного квеста весьма кстати. Однако друиды с ног сбились, отправляя освобожденных оборотней, русалок, эльфов, дриад, гномов и фей по домам. Кто-то изъявил желание остаться в лесу друидов, как когда-то Фатая, и вступить в ряды охраняющих жизнь. Кто-то засобирался домой, к семьям, к жизни, к которой они уже не надеялись вернуться. Если бы не крайняя необходимость, старейшина не стал бы нагружать Дайру, так тяжело работавшую все эти дни, еще и двумя шалопаями. Но девушка сама высказала желание проводить эльфов домой, в Аус, раз уж им все равно по пути. Тепло попрощавшись с оставшими ей близкими и даже родными за время множества рискованных операций, проведенных вместе друидами, Дайра вместе с письмом для родителей малышей, Лера Этиэля и Лера Мирендель с подругой-оборотнем и двумя неслухами отправилась выполнять основное задание своего квеста. Кирилли Эль и Тимиристариэль, переделанные девушками еще в первый день знакомства с детьми в Кира и Тема, в силу своей детской непредсказуемости и тяги к озорству, всеми силами способствовали тому, чтобы девушки продвигались в Аус как можно медленнее. Дайра хваталась за голову. Раньше ей не приходилось сталкиваться так близко с мальчишками-эльфами, и если бы не подруга-оборотень, в детстве привыкшая быстро и ловко управляться с младшими братьями, помогая матери, Демиург боялась, что сошла бы с ума. Чего стоила только бедная ледяная лягушка за пазухой, участливо подброшенная то ли Киром, то ли Темом. Разбираться, кто это сделал со остроухими близнецами, было бесполезно. Малыши задумчиво выпячивали на визжащую Дайру свои широко раскрытые голубые глазенки и восторженно считали. Они поспорили, как быстро Дайра избавится от жабы. В корзинке с едой во время одного из перевалов Дайра обнаружила трех крупных ящериц и застонала от осознания того, что прикоснуться к печенью она теперь не сможет. «Что такое?» – спросил ее Кир, а может быть, Тим. «Ты не любишь печенье? Или ящериц?» «Любит», – ответила тогда за нее Фатая. «Но не в корзинке с едой». Всю дорогу до Ауса проказам мальчишек не было конца. И однажды, когда Фатая проснулась с кублом на голове вместо привычных длинных русых кос, она решила, что терпению ее пришел конец. Видите ли, близнецы решили над ней попрактиковать выученное когда-то заклинание сушки волос и немного передержали его. Фатая уже было решила рявкнуть на детей, показав им свои зубы, которые она чувствовала проявлялись от гнева. Но, глядя на смеющиеся, довольные веснушчатые мордашки в обрамлении рыжих кудрявых локонов, сама устыдилась этой мысли. Дети были такие счастливые и трогательные в этом своем веселье, и как хорошо, что удалось освободить их, пока они еще не разучились смеяться и придумывать проказы. Вздохнув, она направилась к Дайре, чтобы та помогла ей привести волосы в порядок. Аус оказался совершенно не таким, как его тысячу раз представляла себе Дайра. Здесь не было огромных монументальных каменных башен, не было даже городской стены и ворот, в том понимании, как она себе представляла. Город встретил девушек нежными оттенками розового, голубого, желтого кирпича, из которого было построено здесь большинство домов, и нарядной вишневой черепицей крыш. Входя в город, Дайра облегченно вздохнула. Наконец, она у цели. Она прямо сейчас готова отправиться к пресловутому институту, но с этим, похоже, придется немного повременить. Нужно сначала доставить детей домой. «Кир, Тем, вы рады, что наконец-то увидите родителей?» По недоуменно переглянувшимся лицам ребят Дайра сделала вывод, что они и свое похищение, и путь обратно в Аус расценили как увлекательное приключение. «Вообще-то неплохо», — сказал Кир или Тем. «А можно мы вместе с вами остановимся на постоялом дворе, а домой завтра?» — с надеждой спросил его брат. «Конечно, ведь на постоялом дворе всегда есть чем заняться двум маленьким безобразникам. Но с нее хватит», — так и сказала Дайра, и оборотень поддержала ее. «А тебе не приходила в голову мысль, что, может, все-таки лучше сначала подать документы?» — спросила Фатая. «Все-таки время, может быть, не на твоей стороне». «Я сама все время об этом думаю», — призналась Дайра. «Но как представлю, что родители этих малышей пережили и каково им сейчас в ожидании после журавлика, которого послал им старейшина, я понимаю, что весь мой квест может еще немного подождать». «Какой ты говорила у них адрес?» «Улица Пан Али, дом 43. И мы, кстати, почти у цели». Мальчишки шли, насупившись. Родной дом никуда не денется. А они так хотели остановиться на постоялом дворе, как заправские путешественники. Не успели они подойти к очаровательному дому из розового кирпича, буквально утопающему в цветах, они росли здесь на клумбах, живой изгороди, спускались гирляндами с деревьев, как навстречу им выбежала невысокая для эльфийки, но невероятно изящная, миловидная молодая женщина. С криком «Мама!» близнецы устремились к ней. Альфарка, присмотревшись к даме, поняла Дайра. Также сразу стало понятно, от кого ребятишки унаследовали свои рыжие кудряшки. Вышедший следом за женой эльф в очках с немного суматошным взглядом ученого умиленно наблюдал за открывшейся картиной. Наконец, ребята заметили и отца, и гроздьями повисли на нем, а Лера Мирендель пригласила девушек в дом. «Да, абитуриентка Дайра Анавиорт, мы ждали вас несколько раньше», обратился к Дайре Лер Этиэль, когда Лера Мирендель усадила всех за нарядный, празднично сервированный стол. «Мы немного задержались в пути», — развела руками Дайра, стараясь не смотреть на близнецов, которые уже забыли, что хотели остановиться на постоялом дворе и с веселыми воплями ускакали в такой приветливый и знакомый дом. «Я не об этом», — Лерсиэль поправил на носу очки в тонкой оправе. «Вас ожидают в Институте благородных волшебниц, где я имею честь преподавать магическую селекцию растений. К вашим услугам, профессор Сиэль». От удивления Дайра приоткрыла рот. «Вот это удача!» «Я очень спешу, Лерсиэль, и уже бегу подавать документы», — вскочила из-за стола Дайра. «В конце концов, отдых может и подождать», — подумала она. «Нет, нет, нет, слышать ничего не желаю. Вам обеим нужно как следует отдохнуть», — заявила Мирендель. «Тем более, что документы за вас уже подали», — подтвердил профессор магической селекции. «Вас ожидают в институте завтра к 9 утра. Раньше вам там делать нечего». «Кто подал?» — не поняла Дайра. «А вот это не ко мне. Не могу же я знать всех ваших друзей. Дорогая, мне пора». Рассеянно поцеловав жену в щеку, Лер Этиэль устремился прочь из столовой. «Наши малыши очень одаренные, магически», — сообщила девушкам Альфарка. «Поэтому их и похитили». «Да, мы заметили», — вежливо согласилась с ней Дайра. Внезапно Фатая буквально подскочила на месте. Зеленые глаза девушки загорелись, и она начала принюхиваться. «Дайра, мне срочно нужно на улицу», — сообщила она подруге на ходу, в два прыжка осилив гостеприимную столовую Мирендель и выбегая наружу. Переглянувшись, Дайра с Альфаркой бросились вслед за оборотнем. Картина, которую они увидели, выбежав из дома, оказалась слишком неожиданной. Фатая висела на высоком плечистом парне с такими же русыми волосами и зелеными глазами, как у нее. А он кружил ее в воздухе, прижимал к своей мощной широкой груди, опять отстранял от себя и снова прижимал. Вся эта сцена происходила в молчании, соперемежаемом всхлипыванием и звуками поцелуев. Стоявшие поодаль высокая чернокожая женщина, огромный светлый орк и рыжая девушка, показавшаяся Дайре знакомой, так же, как Демиург с Альфаркой, потрясенно молчали. «Розар!» «Фатая, сестренка!» Столько нежности и ласки было в этих словах, что Дайра заметила, как у стоявшей поодаль рыжей девушки потекли слезы, и орк, стоявший рядом с ней, обнял ее за плечи и притянул к себе. Дайра и сама поняла, что Фатая встретила кого-то из своей семьи. Не зря старейшина отправил ученицу-оборотня в Аус. Внезапно Дайра узнала рыжую девушку, ведь это же одна из ее соперниц по квесту, та самая, которую они с другой участницей выдернули с пути дикой охоты. Интересно, она идет из института или только туда? А может быть, она уже поступила в него? Ее размышления прервала Альфарка. «Друзья спасительниц моих детей, друзья этого дома, прошу вас, пройдите в дом». Теперь уже в столовой Мирендель расположилась шумная и разноперая компания. Оборотень Розар, оказавшийся братом Фатаи, сидел между сестрой и чернокожей девушкой, обняв которую за плечи, он представил сестре, как Миилу. Похоже, Миила ничуть не возражала против объятий оборотня. Рыжая девушка представилась Айей, а орк – Ортором. «Провожаю свою жену, решившую стать магиней», – сообщил он Мирендель о своей цели посещения города. «Вот как? Значит, ее соперница по пути в Институт благородных волшебниц успела выйти замуж?» — восхитилась Дайра. «Они попали в квест втроем на равных условиях, и ни о каком муже раньше она не слышала». «Ты узнаешь меня, Ая?» — обратилась она к девушке. Ая внимательно посмотрела на нее и покачала головой. «Мы знакомы?» «Ночь равноденствия», — подсказала Дайра. «Мы тогда еле вытащили тебя». «Так значит, ты одна из участниц квеста», — изумилась полуэльфийка и, дождавшись кивка от Дайры, продолжила. «Может, ты еще та самая девушка, подруга Ниры и Лоры?» По правилам квеста не стоило говорить о принадлежности девушек и самой Дайры к высшей расе. «Та, из-за которой и начался этот квест». Дайра опять кивнула. «Вот как! Значит, это вы тогда помогли моей жене скрыться от дикой охоты?» Заметил орк и многозначительно добавил. «И от меня». Ая с нежностью посмотрела на мужа. «Но все-таки ты же меня нашел». «А вы идете из института?» Задала Дайра больше всего волновавший ее вопрос. «Да», — ответила Ая. «Мы только пришли в город и ходили подавать документы. Сказали завтра прийти к 9 утра». Демиург облегченно вздохнула. «Мне тоже завтра к 9». В этот момент со стороны улицы раздались крики, ругань и звон стали. «Многовато происшествий за один день», – пробормотала про себя хозяйка дома, и значительно увеличившаяся компания устремилась на крыльцо. Никто не захотел остаться дома, даже появившиеся мальчишки присоединились к гостям. Они уже успели облазать дом вдоль и поперек и убедиться, что ничего нового за их отсутствие здесь не появилось. Выбежавшей на крыльцо компании предстала следующая картина. На длинных, изящных мечах из эльфийской стали сражались двое – черноволосый и рыжеволосый эльфы. Помимо боя, соперники буквально метали глазами молнии друг в друга, а их плотно сжатые губы говорили о ярости и решимости. Поодаль стояла коротко подстриженная девушка в удобных брюках и жилетке. Руки девушки украшали многочисленные узоры, и, приглядевшись получше, Дайра узнала третью участницу звездного квеста Насьера Лиэриэлии. «Верест! Сиэль! Прекратите!» «Прекращу, когда этот напыщенный болван наконец отстанет от тебя!» Прошипел сквозь зубы черноволосый эльф, делая выпад в сторону своего противника. Противник же мастерски отвел удар и в ответ нанес несколько своих, быстрых и четких. Брюнету оставалось только отбиваться. «Подлец! Выкормыш троллинный! Меня назначили ее сопровождающим! Я знаю, что это ты подсунул мне ложную карту! А в любви и на войне все средства хороши!» Отвечал ему черноволосый с растрепанными длинными волосами, сдувая со лба прилипшую серебряную прядь. «Ну вот, а ты говоришь!» заявила сидящая на плече девушки фея. «Старался, искал тебя. Даже соперника вон обманул. Для Вереста это сверхподвиг, и все ради тебя». Больше всего Дайру в следующий момент поразила Ая. «Сиэль, как ты выражаешься?» «Ая?» Обернулся к девушке рыжеволосый эльф, и порядочный Верест опустил меч, не пытаясь воспользоваться преимуществом. Зато этим тотчас же воспользовались Варя с Тинь. Варя буквально повисла на его руке, той, в которой эльф держал меч, а фея приземлилась на левое плечо. «Верест, дорогой, пожалуйста, не надо!» «Да при чем здесь я? Этот сумасшедший первый начал!» Этот сумасшедший в это время прижимал к своей груди сестренку. «Ая, а ты что здесь делаешь?» Ая не сомневалась в том, что Сиэль понятия не имеет об ее исчезновении, но все же робко надеялась на чудо, на то, что ее ищут. Впрочем, брат прибыл сюда вовсе не на ее поиски. Как полуэльфийка уже поняла, он отправился вслед за этой коротко стриженной девушкой с разрисованными руками. «Я поступаю в институт благородных волшебниц», — гордо заявила она. «Как и я, Сиэль». К ним подошли Верест с Варей. Девушка продолжала держать за руку эльфа. «Сиэль!» Ая покраснела, чем вызвала нежную улыбку на лице огромного орка. «Познакомься, это Ортор, мой муж». «Муж?» — взревел Сиэль. «Ая, почему я не в курсе, что ты поступаешь в институт, что вышла замуж? Я думал, ты на Сиреневом острове». «А отец?» — спросила девушка. «Отец ушел в поход, в другой мир». «Давно?» — удивленно спросила Ая, и, услышав, что на следующий день после отъезда брата в долину объединения, пробормотала. «В день моего похищения». «Тебя похитили?» — возопил Сиэль. Эмоциональный ему выдался вечер. Эльф ринулся прямо на светлого орка. «Это не он, Сиэль! Так, нечего стоять у всех на виду и выяснять отношения, развлекая всю улицу!» — раздался голос Мирандель. «Сейчас же все в дом!» — тоном, нетерпящим возражения, заявила Альфарка. «Мальчики, позовите Репса и помогите ему обиходить лошадей!» — обратилась она к сыновьям, справедливо рассудив, что ребят от красавца-жеребца и кремовой кобылки клещами не оторвать. Что ж, под присмотром Репса можно. Сильно увеличившаяся компания из трех участниц квеста и их сопровождающих прошла в дом. «Милая, скоро ужин», — высунул голову в очках из коридора хозяин дома, который, по всей видимости, не заметил, что гостей заметно прибавилось. «Подожди, милый», — ответила ему Альфарка. «Ужин немного задержится». «Хорошо, даже отлично. Я тогда допишу статью», — сообщил эльф и исчез на втором этаже дома. «Позвольте, мы вам поможем», — спросила Дайра. Ей было неловко. Вот, называется, привела детей родителям. Мало того, что сама здесь осталась, так еще и полный дом родственников и знакомых знакомых набрался. «Да, Лера Мирандель, позвольте вам помочь», — вызвались остальные девушки. «Хорошо», — согласилась хозяйка. «Ты и ты режьте овощи», — обратилась она к Кае и Дайре. «Ты и ты и ты...» «Идете на огород за зеленью. Мужчины не мешаются под ногами и не ссорятся. Никаких драк в моем доме я не потерплю». Еще пара фраз, и все оказались пристроены. Через некоторое время, когда ужин был почти готов, Мирандель отправила гостей привести себя в порядок, пока она сделает последние штрихи. Умывшись с дороги и переодевшись, три участницы квеста заняли беседку на улице. «Спасибо вам», — первая начала говорить полуэльфийка. «За ночь равноденствия». «Ерунда», — ответила ей Варя. «По-хорошему, нам нужно благодарить Дайру. Если бы не ее нежелание становиться нормальным человеческим демиургом, мы бы с тень не увидели тебя в зеркале правды, в снежном мире». «Я так рада наконец-то познакомиться с вами», — призналась Дайра. «Я первый раз участвую в звездном квесте, но уверена, что мне достались самые достойные соперницы». «Завтра посмотрим», — спокойно заметила Варя. «Да», — согласилась с ней Дайра. «Завтра решающий день, хотя, может, поступление и затянется». «Надо только переехать в какой-нибудь постоялый двор», — сказала Ая. «Неудобно как-то. Приехали поступать и оккупировали дом одного из профессоров». «Переедете вы, как же!» — заявила подлетевшая тень. «Судя по всему, хозяйка вас так просто не отпустит. Ну что, все готовы?» «Удивительно, как мы появились здесь в одно и то же время», — сказала Ая. «Мы могли бы и не пересечься до завтра», — согласилась Дайра. «В любом случае, я рада познакомиться с вами обеими», — заявила Варя. Тут Мирандель позвала всех к столу, который решено было вынести на улицу, и девушки поняли, как сильно они проголодались. Воздавая должное кулинарным способностям хозяйки и ее помощниц, участницы квеста и их провожатые принялись за еду. Дайра обратила внимание, что Фатая немного неприязненно поглядывает на Варю и удивилась. По отношению к остальным она не замечала за оборотнем ничего подобного. Удивившись, Дайра постаралась повнимательнее приглядеться к Фатае. И точно, девушка была мила и приветлива со всеми, кроме Вари. Однако, увидев, какой взгляд зеленоглазая беловолчица бросила на брата полуэльфийки, все встало на свои места. «Похоже, здесь сложится еще одна пара», — улыбнулась Дайра, и, поймав взгляд феи Тинь, которая также смотрела попеременно то на оборотня, то на рыжеволосого эльфа. Та, видимо, подумала о том же самом, потому что подмигнула Дайре и кивнула ей. Этим вечером было много веселых и шокирующих рассказов о том, как девушки шли в Аус. Споров, порой почти переходящих на крик, но тут же потухающих под властным взглядом маленькой хозяйки. «Неудивительно, что она так ловко управляется со всеми», — думала Дайра. «Видать, поднаторела за воспитанием детишек». Дом, совсем не казавшийся большим, смог вместить их всех. Участницы квеста легли в одной спальне, Миила с Фатаей в детской. Детей родители забрали в свою комнату, пожалев вампира и оборотня, а эльфы, орк и Розар расположились на диванах в гостиной. Мирендель заявила, что завтра они могут съехать на постоялый двор, если захотят, но сегодня, на ночь глядя, она никого не выпустит из дома. Долго рассиживаться она также никому не дала, потому что девочкам надо выспаться и набраться сил. Но, оказавшись в спальне, три участницы звездного квеста долго не могли наговориться, делясь впечатлениями о приключениях на Сьере. По просьбе девушек Варя рассказала о своем мире, а Дайра — о жизни на высших планетах. «Много праздников и танцев почти как у эльфов», — рассказывала она. «Когда, понятное дело, не за работой». «Почему все-таки ты так сопротивляешься Лайлерту?» — спросила Варя. «И что такое развоплощение?» — решила уточнить Ая. «Я не хочу», — ответила Дайра. «Я не готова, а насчет развоплощения мне никто толком не смог ничего объяснить», — честно сказала она. «Ничего, скоро сами узнаем», — заметила Варя. «Квеста на исходе». «А что, если мы пойдем туда вместе, одновременно?» — предложила Ая. «Будет ли это считаться, что мы выиграем все втроем?» «Очень похоже на происки одного известного мне демиурга», — задумчиво сказала Дайра. «И я бы не сомневалась, если бы не знала, что нам, то есть им, нельзя вмешиваться в ход квеста. А все же, если мы придем вместе...» «Мне нравится эта идея», — сказала Варя, и демиург тоже с ней согласилась. «Давайте попробуем победить вместе». На другом конце вселенной две тонкие белокурые фигурки с зеркальцами глаз завизжали и бросились друг другу в объятия. «Какие они все-таки молодцы!» Нира не могла сдержать подступившие слезы. «Это единственный правильный выход!» — вторила ей сестра. «Девочки, девочки, поспокойней!» — успокаивала дочерей Ликерия, но видно было, что ей самой очень приятно было услышать решение девочек. Дайра ей как третья дочь, но ее соперницы тоже одни из них. Лика уже видела, что, пройдя свои испытания, девушки станут прекрасными творцами миров. Может, не сейчас, может, позже. Она прекрасно понимала, почему мудрейший совет согласился легализовать этот квест. Сразу три демиурга с даром десяти сил скоро придут в мир. И ее любимая Дайра, когда подрастет, тоже станет прекрасным создателем.